колесо фортуны поворачивается и спесивцев уничижает, — молвил князь. Не пожелали вы, милостивые государи, явиться по зову нашему? Теперь незваные пришли. Ваша княжеская милость, — смело сказал Осинский. Всем сердцем желали мы под началом вашим служить, но запрет имелся ясный. Кто его положил, пусть за него и отвечает. Мы же просим нас простить, хотя и не виноваты, ибо, будучи людьми военными, обязаны повиноваться и не самовольничать. «Значит, князь Доминик приказ отменил?» — спросил князь. «Приказ не отменен», — сказал Осинский. «Однако он уже нас не связывает, ибо единственное спасение и сохранение полков наших в великодушии к нам вашей княжеской милости, под чьей рукою отныне жить, служить и умирать желаем». Слова эти, исполненные мужественной решительности, да и сама фигура Осинского, произвели на князя и его сподвижников самое благоприятное впечатление. Осинский был воин знаменитый, и хотя в молодых летах, ибо было ему не более 40, но в ратном деле многоопытный, каковой опыт он в иноземных армиях приобрел. Знатока вид его не мог не порадовать. Высокий, стройный как тополь, с зачесанными кверху рыжими усами и шведской бородой, видом и осанкой он был точь-в-точь полковник с немецкой войны. Корицкий, родом татарин, ни в чем на него не походил. Маленького роста и коренастый, взгляд имел он хмурый и пристранно выглядел в чужеземном костюме, не соответствовавшем его восточным чертам. Он командовал полком отборной немецкой пехоты и знаменит был как мужеством, так и малословностью, а еще железной дисциплиной, какую требовал от своих подчиненных. «Ждем распоряжений вашей княжеской милости», — сказал Осинский. «Благодарю за решимость, а услуги принимаю. Я знаю, что солдат обязан повиноваться. И если за вами посылал, то единственно потому, что понятия не имел о запрете. Немало плохих и хороших минут суждено нам отныне пережить вместе, но надеюсь я, что вы, судари, довольны будете новой службой». «Была бы ваша княжеская милость довольна нами и полками нашими». «Ну что ж», — сказал князь, — «неприятель далеко?» «Передовые отряды близко, но главные силы только к утру сюда явятся». «Прекрасно. Значит, у нас есть время. Велите же, судари, пройти вашим полкам через Майдан, а мы поглядим, каких воинов вы привели и в какое дело с ними идти можно». Полковники вернулись к полкам и почти тотчас же вошли с ними в расположение княжеского войска. Латники из главных княжеских хоругвий во множестве высыпали поглядеть на новых сотоварищей. Первыми в тяжелых шведских шлемах с высокими гребнями шли королевские драгуны, ведомые капитаном Гизой. Кони под ними были подольские, но один к одному и сытые. Всадники, свежие, отдохнувшие, в ярком и сверкающем обмундировании, видом своим разительно отличались от измотанных княжьих полков, одетых в драные и выгоревшие на солнце мундиры. За драгунами шел со своим полком Осинский, замыкал Корицкий. Одобрительный гул прошел среди княжеского рыцарства при виде сомкнутого немецкого строя. Колеты на немцах были одинаковые, красные, на плечах поблескивали мушкеты. Шли они по 30 в ряд, громко, как один, печатая сильный и мерный шаг. И все ребята рослые, плечистые, бывалые солдаты, ни в одной стране и ни в одном бою побывавшие, сплошь почти ветераны долгой немецкой войны, исправные, дисциплинированные и многоопытные. Когда они поравнялись с князем, Осинский крикнул: «Стой!» И весь полк остановился, как вкопанный. Офицеры подняли трости, а Харунжий взметнул знамя и, размахивая им, трижды склонил перед князем. «Вперед!» — скомандовал Осинский. «Вперед!» — откликнулись офицеры, и полк двинулся вперед. В точности также, даже еще слаженней, показал своих Корицкий, и при виде его воинов возрадовались все солдатские сердца. А Иеремия, знаток из знатоков, тот даже подбоченился от удовольствия и глядел, и улыбался, ведь пехоты ему как раз и не хватало, и понимал, что лучшей в целом свете не сыскать. Ощущал он себя теперь окрепшим и полагал, что добьется успеха во всех ратных начинаниях. Офицеры же беседовали о разных военных материях и о боевых качествах разных солдат, каковых на белом свете повстречать можно. Хороша пехота запорожская, в особенности из-за бруствера обороняться, заметил Слешинский. Но эти ей не уступят, ибо вымуштрованы. «Ба, да они много лучше», — возразил Мигурский. «Однако это народ тяжелый», — сказал Вершул. «Что касается меня, я с моими татарами берусь за 2 дня так их измотать, что на 3-й можно будет как баранов их резать». «Что ты, ваша милость, выдумываешь? Немцы — солдаты добрые». На это пан Лонгинус Подбипятко своим певучим литовским говором заметил: «Господь, он в милосердии своем различные нации различными доблестями одарил. Слыхал я, что нету на свете лучше нашей конницы, и опять же ни наша, ни венгерская пехота сравниться с немецкой не могут». «Ибо Господь по справедливости решает», — заявил пан Заглоба. «Вашей милости, к примеру, дал богатство немалое, здоровенный меч и тяжелую руку, а соображение невеликое». «Уже присосался к нему, как пиявка конская», — смеясь сказал Скшетузский. А пан Подбипятко глаза закрыл и с обычной умильностью сказал: «Слухать гадко! Вашей же милости дал он язык уж очень длинный». «Если настаиваешь ты, что Господь поступил ошибочно, таковой мне давая, тогда вместе со всею своей невинностью в пекло отправишься, ибо волю Божью оспориваешь». «Эт! Кто вашу милость переговорит? Болтаешь и болтаешь». «А знаешь ли ты, сударь, чем человек от скотов отличается?» «А чем?» «А вот разумом и речью». «Отдал же ему, так дал», — сказал полковник Мокрский. «Если же ты, сударь, не понимаешь, отчего в Польше первейшая конница, а у немцев пехота, так я тебе объясню». «Отчего? Отчего?» — заинтересовались несколько офицеров. «Значит так. Когда Господь Бог коня создал, привел он его к людям, чтобы творение Божье восхвалили. А впереди тут, как тут, немец. Они ж куда хошь пролезут. Показывает, значит, Господь Бог коня и спрашивает немца: что, мол, это такое? А немец и скажи: «Пферд», по-немецки лошадь. «Что?» — вопрошает создатель. «Значит, ты про мое творение пфе говоришь? А не будешь ты зато рыло неумытое на сей твари Божьей ездить, а если и будешь, так хуже прочих». Сказав это, он коня поляку и подарил. Вот отчего польская конница самолучшая, а немцы, как пешкадралом за Господом Богом увязались прощения просить, так наилучшую пехотою и стали. «Вот это, ваша милость, весьма ловко вывела», — сказал пан Подбипятко.